Глава 14. «Предлагаю обсудить наши дальнейшие планы». Предложение повисло в пустоте. Трое человек сидели в приемной клинике. Кросс за компьютером, отрешенно глядя на пустой экран. Мейт, отошедший от препаратов, сидел на стуле, вытянув правую ногу. Джилл на полу, прислонившись к стене. Все трое жевали энергетические батончики, запивая их водой. Другой еды в клинике не оказалось. Под ногами Мейта уже лежали три пустых обертки. После операции ему больше других требовалось восполнить силы. Экраны, имитирующие окна, показывали обстановку вокруг клиники. На улице не было ни души, насколько это позволяли видеть необычайно темные сумерки, плавно перетекающие в ночь. Наконец, Джилл ответила. «А какой смысл в дальнейших планах? Сколько у нас времени? 15-20 часов?» Шок от прихода стариков прошел. Потрясение, испытанное Джилл при нападении после клиники, тоже. И сейчас, когда напряжение отпустило, в голосе девушки прорезались истеричные нотки. «Смысл есть», — медленно произнес Мейт. «Кое-что изменилось». Джилл и Кросс переглянулись между собой. «О чем это он?» «Не имею ни малейшего понятия». Усталый взгляд хирурга не выражал почти никакой заинтересованности. «В любом случае, не думаю, что меня уже чем-то можно удивить». «И все же я попробую». Мейт сделал паузу. На некоторое время в приемной установилась тишина, и только через несколько долгих секунд пришло понимание того, что сейчас произошло. «Как ты?» – начал было Кросс и запнулся. В его глазах зажглась искорка интереса. «Как ты это сделал?» «Как прочитал твои мысли?» «Если честно, не знаю». Детектив пожал плечами. «Но это не та же штука, что установлена у вас с Джилл, как ты только что подумал. И нет, отключение импланта не поможет, Кросс. Я все равно тебя слышу. Пока мы шли в клинику, слышал постоянно. Сейчас более-менее научился контролировать это». «Но это же невероятно! Невозможно!» Кросс встал со стула и подошел к Мейту. «У тебя ведь нет чипа!» «Я предполагаю, что это что-то естественное». Детектив убрал пострадавшую ногу, когда хирург подошел слишком близко. «Когда ты начал слышать наши мысли?» «Не только ваши. Все. Сразу после того, как началась вся эта вакханалия со стариками». «Так ты поэтому пошел с нами?» — спросил Кросс. «Поэтому тоже. Я увидел, что... не знаю, как это выразить словами. В общем, что ты не мог совершить то, в чем я тебя обвинял». Неловко закончил фразу детектив. Кросс задумчиво покивал и задал следующий вопрос. «Так ты думаешь, это твоя телепатия как-то связана с приходом стариков?» «Нет, мне кажется, дело в другом». Детектив поколебался некоторое время, прежде чем продолжить. «Когда я сидел напротив тебя, нацелив парализатор, я слышал какой-то голос». «Мужской?» – перебил Кросс. «Женский. А есть разница?» «Не знаю, просто любопытно. И что говорил этот голос?» «Она хотела, очень хотела, чтобы я выстрелил. И я почти было нажал на спуск, но потом что-то произошло. Я вспомнил про татуировку, и сам факт воспоминания чего-то заставил голос уйти. Но прежде чем уйти...» «Создатель, как же сложно подбирать слова!» Мейт помассировал правый висок. «Прежде чем уйти, голос словно открыл какую-то дверь в сознании. Возможно, обладательница голоса была телепатом, хотя до сих пор я в подобное не верил. И сама того не понимая, научила меня этому». Кросс снова покивал. «А когда...» «Создатель всемогущий! Да какая разница?» — воскликнула Джилл. Мужчины повернулись к ней. Все это время девушка молча сидела на полу, спрятав лицо в ладонях и отключив имплант. «Какая нахер разница, что и когда? Вы о чем вообще разговариваете? Ну, слышит он мысли. Ну и что?» «Джилл, ты чего?» Но она сразу же перебила Кросса. «Я не хочу умирать! Вот чего!» В глазах девушки блеснули слезы. «Я боюсь! Неужели непонятно? Тебе, может, и насрать! Тебе не грозит смерть!» Кросс начал было показывать Джилл знаки, чтобы та замолчала, но Мэйд тихо сказал. «Я об этом уже знаю. Не перебивай. Пускай выговорится». «Но миллиарды людей умрут. Разом. Словно кто-то решил собрать долбаную жатву. А вы треплетесь о какой-то ничего не значащей ерунде. Все это бессмысленно», — пробормотала Джилл. «Теперь вообще ничего не имеет значения». «Джилл, послушай». Кросс прикрыл глаза. «Бесполезно». Детектив покачал головой. «Она...» «Не лезьте в мою голову!» — заорала Джилл и зажала уши ладонями, как будто это как-то могло помочь. Мэйд удивленно вздохнул. Ему показалось, что фразу выкрикнул целый хор испуганных голосов. Детектив взглянул на Кросса, но тот ничего не заметил. Только секунду спустя Мэйд понял, что эти голоса были в голове у Джилл. Мэйд, помолчав, сказал. «Извини. У меня не всегда получается контролировать это. Джилл, послушай, я уже говорил, что кое-что изменилось. У нас сейчас, по сути, два варианта». Мэйд поднял вверх два пальца. «Либо мы тупо сидим здесь и грызем себя мыслями о том, что все кончено, либо... В общем, я не знаю, к чему это приведет, но я сначала скажу, а потом мы подумаем. Хорошо?» «Ну так, может, тогда хватит говорить загадками?» — спросил Кросс. «Да», — детектив почесал за ухом. «Дело в том, что я вспомнил, что на самом деле произошло на полюсе». И Мэйд пересказал им то, что случилось с ним в серверной. «Не знаю, почему я вспомнил», — признался он, заканчивая рассказ. «Может быть, дело все в том же голосе». Джилл и Кросс обдумывали услышанное. Вид у них был удивленный, мягко говоря. Кросс сел за стол и вынес вердикт. «Это очень странное дерьмо. Есть идеи?» «Начнем с очевидного», — произнес Мэйд. «Старики хотят тебя убить. И второе, сами они сделать это по какой-то причине не могут». Кросс кивнул. «Не могу не согласиться». «А зачем он постоянно повторял имя?» — вмешалась Джилл. Истерика ее отпустила, только глаза все еще были красные и слегка опухшие. «Тут, я думаю, все просто». Кросс указал пальцем на Мэйта. «Тебе стерли память, а информация, повторенная много раз, усваивается лучше. Другое дело, что я никогда не слышал о полностью успешно проведенной искусственной амнезии». «Но это возможно?» «Да», — ответил Кросс. «Только ключевое слово — успешно. Последствия использования амнезиака непредсказуемы, и никогда не знаешь, что именно человек забудет. С тобой же поступили в высшей степени филигранно. Ты не только забыл точно отмеренный отрезок времени и не только забыл его выборочно, но еще и помнил несуществующие детали. Не было же никакого текста на экране, верно?» Мэйд покачал головой, сказал. «И все же я вспомнил». «Возможно, подобная амнезия? Штука ненадежная», — принялся рассуждать Кросс. «И тот голос, что требовал выстрелить в меня, снес какие-то барьеры в памяти. А может, дело в том, что ты оказался телепатом и сам смог восстановить картину событий?» «Когда у меня сбоил имплант памяти», — вновь встряла Джилл, — «я помнила несуществующие моменты жизни». «У тебя был сбой», — возразил Кросс. «А тут целенаправленное вмешательство. Кстати, как у тебя сейчас с этим? Не беспокоит?» «Нет, все отлично». «Супер», — вяло улыбнулся хирург. «Итак, что мы имеем? Меня, которого старики или те, кто стоит за ними, не могут достать. тебя, мейт, который проникает в серверные, одержимые жаждой мести, и старика, который владеет технологией стирания памяти, превосходящей все существующие аналоги. М-да. И еще голос, напомнила Джил. Женщина, приказывающая мейту тебя убить. И голос, кивнул хирург, сцепив руки в замок. И конец света. И хер его знает, что все это значит, как это между собой связано и связано ли вообще. Мейт почувствовал, как их всех троих, несмотря на грядущий конец, захватило это обсуждение, эта загадка. Да, сделать они, наверное, ничего не могли, но сам процесс мозгового штурма доставлял странного рода удовольствие. Вдруг Джилл спросила. «А мы успеем добраться до полюса?» Мэйт и Кросс переглянулись. «В теории должны...» Детектив задумчиво поскреб подбородок. «Недалеко отсюда, не в порту, конечно, припаркована моя машина. Если не будет никаких препятствий, доберемся быстро. Но как быть с транспортом? Я не умею им управлять». «Да что там управлять?» – махнул рукой Кросс. «Сейчас технику создают с максимально простыми интерфейсами. Справится даже дегенерат». «Это не ответ на вопрос». Мэйт устало потер лицо. «Ты сможешь им управлять?» «На крайний случай можно посмотреть в сети, как это делается», — подала голос Джилл. Хирург цокнул языком. «Сеть легла еще полчаса назад. Я проверял. По крайней мере, отсюда я не могу подключиться». «Может, есть какие-то офлайн-базы?» «Они не понадобятся», — решительно сказал Кросс. «Я смогу управлять транспортом». «А они там будут?» — задала Джилл новый вопрос. Мэйт услышал ее мысли, поглощенные предстоящей поездкой, и понял, что девчонка успокоилась. Но не все спокойно было в ее разуме. Детектив отметил для себя странность в мыслях Джилл. Они как будто двоились, а иногда и множились, словно он подслушивал одновременно нескольких людей. Одну из них, Элизу, Мэйт слышал отчетливо. Не всегда, но когда Джилл советовалась с ней, голос Элизы звучал ясно. А о существовании остальных голосов сама Джилл, похоже, не подозревала. Что все это значило, Мэйт не понимал, но решил периодически проводить мысленный шпионаж. «Эй!» — Кросс окликнул задумавшегося детектива. «Что?» «Да, ТМП там будут. Полюс — это ежедневный маршрут, и там всегда наготове минимум два состава. И транспорты автономны, так что даже если вокзал обесточен, проблем не возникнет. Так что, мы решили ехать?» Никто не успел ему ответить. На столе Кросса замерцала синяя лампа. «Что это значит?» — спросила Джилл, указывая на лампу. Кросс сцепил руки в замок на затылке и посмотрел на экран монитора. Его брови удивленно поползли вверх. «Начальство». Фэбиан и Касс отодвинули засов, и дверь сразу же качнулась под внезапным порывом ветра. Фэбиан оглянулся. Позади стояли 13 человек во главе с Иннес. Глаза женщины сияли в полумраке. «Откройте дверь», — приказала она. Фэбиан выполнил приказ, и вместе с вечерним воздухом в церковь проник запах гари. Касс закашлялся и приложил руку к лицу. То же сделали и остальные, практически синхронно. Но не Инесс. Она вышла наружу, ступив на каменную дорожку, и сказала. «Идем. Куда, брат Фэбиан?» «Да, нам туда». Механическая рука поднялась, указывая в сторону порта. «Мы идем в клинику. Ведь так?» Инесс сощурила глаза. «Да». Фэбиан буквально физически чувствовал, как гарь оседает в его легких. Что-то горело совсем неподалеку и сильно. Он закашлялся и продолжил. «Эта клиника — одно из самых безопасных мест в порту и самое безопасное из тех, куда у Кросстона есть доступ». Инесс кивнула и пошла в сторону порта. Остальные, помедлив, плохо организованной толпой, отправились следом. Они шли по Крейсу, и Фабиан поражался тому, как быстро хаос охватил этот район, хотя подозревал, что что-то похожее творилось абсолютно везде. Реклама, которая проецировалась на облака, сейчас выглядела как полотно помех, превращавшее поздние сумерки в белую ночь. На этом полотне потерянного сигнала то и дело возникали прорехи, когда очередной голограф по неведомой причине вырубался, оставляя сегмент неба пустым и черным. Это напоминало Фабиану картину гаснувших окон улья, когда люди многоэтажки один за другим готовились ко сну. Отличие было лишь в том, что иногда окна улья зажигались вновь. Фабиану вдруг пришло в голову, что никогда в жизни он не задумывался, что же там, за облаками. Даже сейчас эта мысль казалась ему дикой, хоть и будоражащей сознание. Его взгляд все время был обращен на себя и вглубь себя. Развитие и саморазвитие, улучшение и апгрейд тела и разума, практичность и еще раз практичность. И никогда его не посещали мечты о покорении пространства за облаками, о путешествии в неизведанное. Что изменилось? И почему же это появилось сейчас, оставалось загадкой. И, шагая под гаснущим небом, он ощущал первобытный ужас перед тем непознанным, что таилось наверху. Насколько Фабиан знал, все его знакомые и подчиненные, да и вообще все люди, мыслили схожим образом. А как иначе объяснить то, что за всю историю никто даже не попытался узнать? Нет, кто-то, может, и пытался, но очевидно, что попытки либо не увенчались успехом, либо не нашли отклика в мировом сообществе, либо... об этом просто забыли. Впрочем, какой бы вариант ни оказался истинной, разницы не было. Им, людям, просто не было это нужно. Это их не интересовало. Как и его. До этого момента. Фабиан подумал о других мирах. А почему нет? Кто сказал, что их мир единственный? Там, за облаками, могло быть что угодно, но Фабиан тут же устыдился своих мыслей. «Это ересь», — твердо остановил он сам себя. «Нет ничего, кроме великого старца и его теплой тьмы. Лучше бы тебе оставить эти размышления на пороге встречи с ним». Однако, как бы ни завораживало Фабиана небо, смотреть на него постоянно он не мог. Слишком хаотичными были помехи, и от их ряби глаза начинали болеть. Поэтому Фабиан с сожалением отвел взгляд от облаков, возвращаясь в безумную реальность. Многое изменилось за тот короткий промежуток, пока он находился в стенах церкви. Они шли в порт той же дорогой, которой Фабиан бежал из него, и поэтому кошмарные изменения еще сильнее бросались в глаза. Он думал, что даже его жестокое альтер-эго, большой босс, должно испытывать какие-то эмоции от выпотрошенных трупов, валяющихся на дороге, или от изуродованных тел с содранной кожей, подвешенных за ноги на фонарных столбах. Но когда они наткнулись на сожженную кучку детских трупов, сваленных на обочине, зрелище, способное ужаснуть любого, Фабиан почувствовал лишь, как на него и его братьев и сестер накатывает волна безумия, не направленная на кого-либо конкретного, а слепая, всепоглощающая страсть к разрушению. Редкие разговоры стали резкими и грубыми. Говорившие, казалось, готовы были вцепиться в глотку друг другу за простое, сказанное не с той интонацией слова. Может быть, так оно и случилось бы, если бы не Инесс. Одного поворота ее блестящей в свете помех головы хватало, чтобы усмирить любую разгорающуюся ссору, грозившую перерасти в кровавую карусель. Все чувствовали неведомую силу, исходящую от Инесс, и эта сила была мощнее всего того, что доводилось встречать Фабиану раньше. Инесс вела их, объединяла в фанатичном марафоне, целью которого, как они все верили, было искупление. И на их пути должны были возникать препятствия, иначе и быть не могло. Прощение невозможно получить просто так, его нужно заслужить, пройдя через испытания. И одно из них неожиданно возникло перед ними в виде банды мародеров. Инесс вскинула руку вверх, и горстка людей за ее спиной остановилась. То же сделали и мародеры, обступив их полукругом. Фабиан обратил внимание, что мародеры на вид были безоружны, и вообще выглядели довольно жалко и потрёпанно. Однако тот факт, что они стояли перед ним живые, а не подвешенные на фонарных столбах, говорил о том, что не стоит их недооценивать. От неровного полукруга мародёров отделился человек, на фоне остальных выглядевший чуть более свежим и бывший, очевидно, их предводителем. Он осмотрел людей перед собой единственным бионическим глазом. Правый кто-то недавно вырвал с мясом и ухмыльнулся, задержав взгляд на Инесс. «Что такая куколка делает в обществе этих чмошников?» — спросил предводитель банды, указывая рукой за спину Инесс. Видимо, голосовые импланты у него тоже были повреждены, поскольку голос звучал сразу в двух октавных диапазонах и походил на плохо смоделированную компьютерную речь. Фабиан вдруг задумался. Почему мародёры ведут себя относительно спокойно? Быть может, тех людей, которых объединяет общая идея, неважно какая, безумие касается в меньшей степени? «Я задал тебе вопрос, куколка», — проскрежетал главарь. Фабиан напрягся и посмотрел на хранящую молчание Инесс. Какими бы силами она ни обладала, как бы она ни остановила пастора в церкви, если на неё набросятся эти головорезы, противопоставить она им ничего не сможет. Поэтому Фабиан решил встать поближе к Инесс, чтобы в случае чего... «Стой, где стоишь, ублюдок!» Не поворачивая головы, рявкнул мародёр, едва Фабиан сделал шаг. Тот с изумлением замер, не веря своим ушам. С тех пор, как он стал большим боссом, а было это очень давно, никто и никогда не позволял себе обращаться к нему в таком тоне. Внутри у Фабиана всё вскипело. Огромные ладони сжались в кулаки. Он сделал шаг вперёд, но Инесс негромко сказала. «Не нужно, брат Фабиан. Всё в порядке». После её слов Фабиан почувствовал, как ярость куда-то улетучилась, и он, кивнув, расслабил приготовившееся к прыжку тело. «Хо, так ты умеешь говорить?» — удивился главарь, насмешливо глядя на Инесс. «Тогда почему я до сих пор не услышал ответа на свой вопрос?» «Мы не ищем неприятностей», — ответила она, глядя мародёру прямо в глаза. Она показала рукой в сторону города. «Там ещё полно людей. Законники, очевидно, вам никак не помешают. Почему бы вам не пропустить меня и мою небольшую паству дальше, а самим не поразвлечься хорошенько в городе?» «Ха! Так вы циркванутые!» — заржал предводитель, и вся банда поддержала его радостным гоготом и улюлюканьем. «Ну и кому же вы лежите жопу? Создателю? Или, может быть, старому пердуну?» Фабиан не сводил взгляда с Инесс, ожидая, как она отреагирует на столь мерзостное осквернение великого старца. Внешне женщина была спокойна, но Фабиан чувствовал, как вокруг неё сгущается странная энергия. Та самая, которую он ощущал, когда пытался подняться к ней за алтарь. «Послушай», — продребезжал мародёр, закончив смеяться. «У меня другое предложение. Сейчас ты и ты?» Он указал на единственную среди мужчин девушку, стоящую позади Инесс. «Становитесь перед нами на колени. Мы достаём свои болты, и вы начинаете работать рутиками. После того, как вы обслужите каждый хер, который вам предложат, мы воспользуемся двумя другими вашими дырками. Потом мы все кончим на твою лысую черепушку». Он указал пальцем на голову Инесс. «А твоя подруга слежит всё до капли и попросит добавки. И только тогда мы подумаем, отпускать вас или нет. Ну, что скажешь?» С Инесс продолжало что-то происходить. И это уже чувствовал не только Фабиан. Остальные братья и до ужаса напуганная сестра начали, сами того не осознавая, отодвигаться от Инесс. Но предводитель банды этого не заметил, как не замечал или делал вид, что не замечает, растущее напряжение вокруг Инесс. «Ну, советую поторапливаться, моё терпение!» Инесс, не говоря ни слова, медленно опустилась на колени и закрыла глаза. «Умница, сука!» Ухмыльнулся мародер и облизнулся, расстегивая молнию на штанах. Это были его последние слова. Чудовищная энергия бурлила вокруг Инесс, скручиваясь в тугую спираль. И Фэбиан был готов дать свою настоящую руку на отсечение, что эта спираль скоро распрямится. Бум! Все произошло в одно мгновение. Глухой низкий звук, казалось, заполнил собой все пространство. Мощный ветер, пришедший с этим звуком, едва не повалил на землю всех, кто стоял позади Инесс. Последствия же для мародеров оказались куда серьезней. Главаря, который стоял ближе всех к Инесс, буквально разорвало на части, но на женщину не упало ни капли крови или останков. Все это с такой скоростью исчезло, что Фэбиан не успел толком рассмотреть, что же все-таки в точности произошло с телом. Других раскидало в разные стороны, смело, словно гигантским невидимым щупальцем, размазало тела по бетонным стенам. Один мародер взмыл высоко в небо, и только спустя несколько секунд с влажным шлепком упал на асфальт, взметнув в воздух облако кровавых брызг. Фэбиан, распахнув глаза, потрясенно смотрел туда, где только что стояла целая банда, в мгновение ока прекратившая свое существование. «Что это было? О, великий старец!» — пронеслась мысль у него в голове. «Что это за сила? Это не... Такое не должно быть подвластно человеку!» Обладательница неподвластных человеку сил неподвижно стояла на коленях, опустив голову на грудь. Потоки энергии вокруг Инесс стихали, но Фэбиан знал, что они никуда не исчезли, а просто ослабли. Он, не обращая внимания на шепотом переговаривающихся верующих, подошел к Инесс. «Сестра, ты в порядке? Тебе нужна помощь?» Инесс едва заметно кивнула и подняла руку. Фэбиан с величайшей осторожностью взял женщину под локоть и потянул вверх. Пошатываясь, Инесс встала на ноги, не открывая глаз. Фэбиан увидел стекающую из внутреннего уголка глаза струйку крови, которая скапливалась над пухлой верхней губой женщины и гранатовыми кристаллами капала на сухую землю. То, что она совершила, и этот образ — могущественная женщина, словно аватар самого великого старца, совершившая возмездие над грешниками и теперь плачущая кровавыми слезами — поразили Фэбиана в самое сердце. Он сделал то, что, как чувствовал, должен сделать. Опустился перед Инесс на одно колено, взял ее ладонь в свою и поцеловал такую хрупкую на вид руку. «Я буду служить тебе, сестра, до самого конца». «Мы будем служить, сестра», — нестроенным хором пробормотали остальные, опускаясь на колени. «До самого конца». Инесс обвела свою паству немигающим взглядом и произнесла: «Встаньте». Люди подчинились. «Мы должны идти дальше». Кровь на лице Инесс уже подсыхала, и эта красно-бурая полоса от глаза до губ приковывала к себе взгляд Фэбиана как магнит. Инесс вдруг закашлялась, согнувшись пополам, и глава криминального мира заботливо поддержал ее. Женщина распрямилась, благодарно кивнув, и продолжила: «Мы не можем позволить себе терять ни минуты. Я чувствую, физически чувствую, как оно заканчивается. Брат Фэбиан», — обратилась Инесс к нему, — «веди нас дальше. И будь рядом. Мне снова может понадобиться помощь». Они двинулись дальше. Инесс все так же шла впереди всех, только теперь гораздо медленнее, прихрамывая на левую ногу. Фэбиан видел, как ей тяжело, и мог только представлять, сколько сил у нее ушло на то, чтобы разобраться с рейдерами. «Благо, мы уже почти на месте», — вознес Фэбиан хвалу великому старцу, внимательно наблюдая за Инесс, готовый броситься ей на помощь в любую секунду. Кучка ищущих искупления послушно плелась позади. До клиники они дошли без происшествий. Остановившись недалеко от неприметного спуска в подвал, Фэбиан обратился к Инесс. «Сестра, будет лучше, если дальше я пойду один». Женщина вопросительно подняла бровь, и он пояснил. «Если Кростон внутри, то никто не проникнет в клинику против его воли, кроме меня». «Почему?» — спросила Инесс, прищурившись. «Эта клиника, как и множество других, принадлежит мне». Фабиан решил ничего не выдумывать. Их мир находился на пороге гибели, и лгать Инесс, раз уж он жаждал прощения за свои грехи, означало пойти против веры. «Для меня не будет проблемы пройти, но автоматика системы пропускает одного человека за раз, и я не смогу никого провести». Инесс задумалась на секунду. «Да, я помню, как была там. Ты хорошо сделал, брат Фабиан, что сказал правду. Тогда иди. И помни, для того, чтобы искупление свершилось, Кростон нужен мне живым. Мы будем ждать тебя час. Иди, а мне пока нужно отдохнуть и набраться сил». Фабиан кивнул и направился к клинике. И чем дальше он отдалялся от группы братьев и сестер, тем острее чувствовал, как безумие накатывает на него. Но пока он мог с ним бороться. Уже подходя к спуску в подвал, Фабиан решил, что не будет входить сразу, а даст возможность Кростону, если он, конечно же, там, впустить его. Он остановился перед дверью и сделал несколько глубоких вдохов, накидывая на себя маску большого босса. Нажал на маленькое белое пятнышко, звонок для посетителей, и стал ждать. Кросс смотрел на большого босса через камеру, и у него зарождались нехорошие предчувствия. Хирург отключил имплант телепатии, чтобы лишний раз не тревожить Джилл беспокойными мыслями. «Начальство?» — переспросила девушка, подойдя к Кроссу и через его плечо взглянув на экран. «В смысле, кто-то вроде владельца клиники?» «Нет», — процедил Мэйд, глядя на Кросса с презрением. «Под начальством наш уважаемый хирург подразумевает человека, который фактически контролирует весь город, правительство и криминальный мир Нью-Солста. Верно?» Джилл ахнула, а Кросс, помедлив, ответил. «Верно. Только не забывай, что у меня не было выбора». Мэйд сплюнул на пол и достал парализатор из кобуры. «Знаешь, если бы не конец света, я бы превратил тебя в овощ прямо на месте. Хотя знаю, что ты ненавидишь большого босса всем сердцем. Имеешь ты хоть малейшее представление, на что идут заработанные тобой деньги?» «Ах, можешь не отвечать, гниль. Я вижу, что ты все прекрасно знаешь». «Вали из моей головы!» — повысил голос Кросс, глядя детективу прямо в глаза. В клинике хирург чувствовал себя намного увереннее, чем за столом в баре. «Я же сказал, тупой ты мудак, что у меня не было выбора!» Мэйд побагровел и начал вставать со стула. «Эй, эй, успокойтесь!» — крикнула Джилл. Хирург и детектив посмотрели на нее. «Вы о чем вообще говорите? Какое это сейчас имеет значение? Кросс, я правильно поняла, что начальство — это проблема?» «О да, почти 100%. «А нельзя просто не пускать его сюда?» Кросс хмыкнул. «В мире 8,5 миллиардов людей. К сожалению, босс — единственный, кому мы не сможем помешать войти. То, что он сейчас стоит под дверью, не более чем проявление, скажем так, вежливости. Поэтому будет разумно ответить ему тем же и впустить его, пока он не вошел сам». «В клинике есть черный ход?» — спросил Мэйд. «Есть», — ответил Кросс. «Но если им воспользоваться, босс поймет, что мы тут и пытаемся сбежать. Кто знает, что он предпримет в таком случае?» «Нет, лучше не рисковать». Кросс встал. «Мэйд, держи парализатор наготове. Читай его мысли. Если вдруг возникнет опасная ситуация, целься в неприкрытые одеждой участки тела, а лучше в глаза. И опасайся его правой руки. Если он схватит тебя ею, тебе конец. Джилл, тебе лучше спрятаться в операционной». «Но — запротестовала девушка. «Джилл!» Кросс включил имплант. «Не для того, чтобы Мэйд не услышал. Это было бесполезно. А для того, чтобы показать Джилл, что это не просто предосторожность». «Никаких «но», Джилл. Босс – самый опасный человек из всех, кого я знаю. Штрам, по сравнению с ним, беззащитный ребенок. Так что прошу, Джилл, спрячься в операционной. Ты все равно будешь в курсе всего, что будет здесь происходить». Джилл видела, что Кросс говорит искренне, и что это не попытка избавиться от глупой девчонки, чтобы та не встревала в разговор взрослых, как она изначально подумала. Кросс действительно опасался за нее. «Спасибо. А теперь, пожалуйста, иди». «Хорошо». Джилл ушла в операционную, закрыв за собой дверь. Кросс не понимал, почему он так нервничает. Не понимал, потому что не видел никаких внятных причин, для чего боссу понадобилось приходить сюда с учетом произошедшего. Его бункер был гораздо более защищенным местом. Разве что там случилось нечто такое, что заставило босса покинуть убежище. Кросс решил более не тянуть и, глубоко вздохнув, открыл дверь. Большой босс после секундной задержки вошел внутрь. «Мэйд, помни, о чем я тебе говорил», — сказал Кросс, пока босс шел по коридору. «И прошу тебя, не встревай в разговор, только в случае самой крайней необходимости». Детектив кивнул и спрятал парализатор в кобуру. Прихрамывая, он отошел к дальнему стеллажу с оборудованием и уставился на вход. «Здравствуй, Кростон», — поздоровался большой босс, неторопливо входя в помещение клиники. «Привет, босс». Они посмотрели друг на друга, словно решая, кто из них заговорит первым. Наконец, босс сказал: «Вижу, вас тоже не коснулось это безумие». Он кивнул в сторону Мэйта. «Кто это, Кростон?» «Клиент», — ответил Кросс после некоторого раздумья. Босс покачал головой. «Лгать нехорошо, Кростон. Позволишь присесть?» Кросс пожал плечами. «Это твоя клиника». «Верно. Рад, что ты об этом помнишь». Большой босс также неторопливо подошел к столу для посетителей и уселся на него, не сводя полыхающих багровым огнем глаз с Кросса. Напряжение с каждой секундой будто бы становилось все более осязаемым, усугубляясь потрескиванием ламп. Хирург смотрел на большого босса, краем глаза отмечая, что Мэйд тоже смотрит на него. По лицу законника невозможно было понять, о чем он думает, но Кросс был уверен, что в случае опасности Мэйд подаст сигнал. «Кто-нибудь еще есть в клинике?» Вновь нарушил молчание босс. «Нет». «Сюзи?» «Слушаю вас, босс», — мгновенно ответил компьютер. «Исключая приемную, в помещениях клиники есть еще кто-то?» «Девушка в операционной, босс». Кросс тихо выругался. Большой босс вздохнул. «И снова ты мне лжешь». «Зачем ты пришел?» — не выдержав, спросил хирург. «Чего ты хочешь?» «Поговорить». «Так говори». «Для начала пригласи свою подругу». «Нет, это совершенно лишнее». «Сюзи, через 5 секунд...» «Пусти бескогеновый газ в операционную». Кросс увидел, как напрягся законник, и покачал головой. «Джилл, задержи дыхание и быстро беги сюда». «Поняла». Дверь операционной распахнулась, и Джилл, прикрывая лицо ладонью, выбежала в приемную. Большой босс с интересом оглядел девушку с ног до головы. «Сюзи, отмена». Он жестом предложил Джилл присоединиться к Мэйту. Девушка подошла к детективу и встала позади него. «Кросс, у нас все в порядке?» «Сложно сказать», — мысленно ответил Кросс и посмотрел на законника. «Мэйд, если ты меня слышишь, прошу, без опрометчивых решений, только при прямой угрозе». Мэйд кивнул. «Больше всего на свете, Кросстон», — произнес большой босс, массируя голову. «Я ненавижу, когда мне лгут прямо в лицо. Ты за последние 5 минут сделал это уже 2. Если бы это происходило в обычное время, мы бы сейчас разговаривали совсем по-другому. Но сейчас ситуация особая, поэтому я предлагаю забыть все, что произошло с тех пор, как я вошел в клинику, и попытаться нормально поговорить, без лжи. Ты уловил мою мысль? Кросс с ненавистью смотрел на бывшего босса, мечтая только о том, чтобы врезать по его самоуверенной морде. Но пока игра шла по правилам хозяина клиники, и поэтому хирург сказал: «Уловил. Тогда давай разберемся с этим поскорее». «Почему ты так ко мне относишься, Кростон? Разве я сделал тебе что-то плохое? Если мне не изменяет память, я помог тебе в трудной ситуации. Можно сказать, спас твою жизнь. Я дал тебе все, когда у тебя не было ничего. Чем я заслужил такое отношение с твоей стороны?» «О, вот только не нужно ссать мне в уши о своем благородстве», — Кросс усмехнулся. «Я знаю, что законником тогда сдал меня ты». На лице большого босса промелькнуло удивление. «Ага», — кивнул Кросс, опираясь руками на стол. «Монки как-то по пьяни проболтался. Рассказал, как ты мечтал заполучить себе такого спеца, как я. И когда выдался момент, не преминул воспользоваться возможностью». «Почему ты раньше ничего не говорил?» — спросил босс после паузы. «А что бы это изменило? Да и к тому же мне было все равно. Да, поначалу я был в бешенстве, но потом, поразмыслив, решил. Какая разница? Дело давнее, лучшего места я бы все равно не нашел, а лишний раз дергать тебе нервы мне не хотелось. Просто запомнил, что ты сволочь, которая лжет в лицо другим». Мэйд вполуха слушал, как эти двое общаются, не обращая особого внимания на семантику разговора. Он был полностью сконцентрирован на мыслях присутствующих. Читать мысли сразу у 3 людей было сложно, особенно если учесть, что Мэйд умел делать это всего несколько часов. К тому же сознание Джилл продолжало множиться. Шепчущий хор голосов у нее в голове, который девушка, похоже, не слышала, сводил с ума. Поэтому он старался отслеживать только ее эмоциональное состояние. Джилл была напугана. Мысли Кросса в промежутках между его фразами были заняты поиском решения, как избавиться от босса, и тревогой за Джилл. Ничего интересного. Сознание же самого босса читать было практически бесполезно. Во-первых, он думал на языке Айка, которого детектив не знал, и поэтому улавливал не мысли, а скорее слабые визуальные образы. Но это была лишь половина проблемы. Мысли-образы босса полностью совпадали со словами, которые он произносил. И детектив узнавал о сказанном лишь секундами раньше. Даже когда босс приказал пустить бескоген, невероятно токсичный газ, мгновенно парализующий мышцы, Мэйд успел отреагировать не лучше, чем если бы не владел телепатией. Ни шага в сторону, никаких посторонних размышлений. Мэйд подумал, что босс, возможно, занимался медитацией или чем-то вроде того. Слышал он про такие практики, позволяющие приводить мысли и разум в порядок. Хотя, может быть, такой образ мышления не редкость? Опытов телепатии у законника было немного. Так что цель визита большого босса оставалась для него загадкой. Тем не менее, Мэйд продолжал внимательно следить за его мыслями, надеясь, что если Кросс как-то выведет босса из себя, что-то он да услышит. «А теперь», — произнес Кросс, — «может быть, ты перестанешь играть в грозного папочку и скажешь уже, наконец, зачем ты здесь?» Хирургу надоела эта пустая болтовня. Они должны были уже давно выдвинуться на вокзал к ТМП, и сейчас просто теряли драгоценное время. Но вместе с нетерпением Кросс чувствовал сильное беспокойство. Босс темнил и как будто специально затягивал разговор. «Хорошо, Кростон», — сказал босс после минутного молчания. «Я пришел за тобой?» Хирург моргнул и встревоженно посмотрел на Мэйта, но тот только пожал плечами. Джилл шмыгнула носом, уставившись на большого босса. Он продолжил. «Недалеко от клиники меня ждет наша общая знакомая, Инесс. Я...» Он запнулся на секунду. «Я должен привести тебя к ней. Видишь ли, Кростон, я тоже знаю о тебе кое-что, о чем ты не говорил. Я знаю, что ты не совсем обычный человек, и что старые искупители не властны над тобой». «Это тебе Инесс рассказала?» — поинтересовался хирург, отметив про себя, что босс назвал стариков старыми искупителями. «И зачем же я ей нужен?» «Она считает, что если мы принесем тебя в жертву, это поможет предотвратить конец мира, по крайней мере для некоторых». Кросс замер, уставившись на большого босса и пытаясь понять, сошел ли тот с ума или намеренно несет этот бред. На всякий случай он мысленно сказал детективу. «Мэйд, будь готов защитить Джилл». «Я постараюсь не мешать вам», — промелькнула испуганная мысль девушки. Законник привычно кивнул. «И что ты собираешься делать?» — спросил Кросс. «Ты же понимаешь, что добровольно я не пойду к этой психованной...» «Если бы я решил доставить тебя к Инесс, ты не смог бы мне помешать», — перебил его большой босс. «Из всех присутствующих я больше чем уверен, что только у меня имплантированы автоматические нейтрализаторы бексогена, а газ я могу приказать пустить не только в операционную». «Тогда почему ты до сих пор этого не сделал?» Босс помолчал некоторое время и заговорил, как показалось Кроссу, аккуратно подбирая слова. «Пока я был с Инесс, я так и планировал поступить. Она владеет некими силами. Ты не видел, Кростон, на что она способна. А если бы увидел, то понял бы, о чем я говорю. Пока ты рядом с Инесс, ей невозможно сопротивляться. Ее невозможно ослушаться». Кросс не верил своим ушам. Они точно имели в виду одного и того же человека? «Однако», — продолжил босс, — «придя сюда, я почувствовал, что нечто подобное я испытываю и в твоем присутствии, Кростон. Раньше такого не было. Возможно, это связано с приходом старых искупителей. Возможно, они вообще пришли из-за тебя. Впрочем, это не важно. Важно другое. Я понял, что на пороге гибели мира я не могу брать на себя ответственность за твою кровь. Я чувствую, что ты очень важен, Кростон, и поэтому не стану насильно тебя куда-то везти». Кросс переваривал услышанное. Ему казалось, что большой босс свихнулся, и в то же время он понимал, что в его словах есть зерно истины. Кросс был необычным человеком, это точно. И старики явно имели на него зуб. То, что случилось с Мэйтом в серверных, было тому подтверждением. Но возможно ли, что старики решили уничтожить все человечество только для того, чтобы добраться до Кросса? Нет, слишком безумное предположение, даже для нынешней ситуации. «Наверное, я должен сказать тебе спасибо», — произнес наконец хирург. Большой босс как-то странно посмотрел на него. «Подожди с этим. Насильно я вести тебя никуда не стану. Но дам совет. Как только ты закончишь свои дела, сдайся, Инесс. Быть может, она действительно права, и твоя смерть остановит приближающийся конец. Это ли не чудесно — стать спасителем мира?» «Сомневаюсь, что увижу Инесс после того, как...» «Неважно, какие у тебя были планы», — вновь перебил его большой босс. «Видишь ли, Кростон, ты был одним из немногих людей, которых я по-настоящему уважал и чьим гением восхищался. Поэтому перед лицом бесконечной теплой тьмы великого старца мне не хотелось бы оставлять между нами недосказанность. Это будет моим последним подарком тебе». Кросс похолодел. Он уже знал, каким-то образом почувствовал, что сейчас скажет большой босс. И не ошибся. Сьюзи жива.